Марина Райкина, «Москва закулисная. Записки театрального репортера». Издательство «Вагриус», Москва, 2000 год. Читает Игорь Мурашко. Книга Марины Райкиной, журналиста популярной газеты «Московский комсомолец», пестра, полна неожиданностей, противоречий и парадоксов, так же, как полон ими мир театральных кулис, главное место действия. Серьезное интервью соседствует здесь с задушевными беседами, театральные байки с подлинными трагедиями. Мы слышим голоса ушедших от нас любимых актеров, Марии Мироновой, Евгения Леонова. Из репетиционного зала Линкома мы попадаем в примерочную Вячеслава Зайцева, оттуда в бутафорский цех. Мы листаем старые театральные журналы и слушаем рассказы гримеров, помрежей и бывалых театралов. Книга уводит в прошлое и возвращает в настоящее. Она полна неожиданностей, противоречий и парадоксов, так же, как полон ими мир кулис, главное место действия. Театр здесь без прикрас и в блеске. Автор его столько же любит, сколько и не щадит, раскрывая нам его сокровенные тайны. Но главная тайна театра вечна. Вступление. За кулисы посторонних не пускают, и правильно делают. За кулисами много такого, чего не нужно видеть не театральным людям. Здесь все так красиво, как на сцене. Здесь страх, грязь, ужас, перемешку с невероятным и прекрасным. За кулисами легко разочароваться. Ничего настоящего. Костюмы из чужого плеча, искусственные кудри, раскрашенные лица. И все живут чужой, ненастоящей жизнью. И тем не менее, кулисы притягивают, как магнит, манят, как чужая тайна. И сами артисты время от времени любят подразнить посторонних своими загадками. Приподнять завесу — цель этой книги. В ней кумиры отвечают на вопросы, которые не принято задавать в театре. В ней правда, от которой становится жутко, и вымысел, благодаря которому над театром и его закулисьем остается романтический ореол недоступности. В общем, весь театр, невидимый из зрительного зала. Закулисье. Театр — место бесконечно веселое, а закулисье — вообще комната смеха. Эту иллюзию в зрителе поддерживает и культивирует сам театр, слагая легенды, больше известные в актерской среде как байки. Послушаешь их в актерской курилке, и в самом деле решишь, что за кулисами комедия — самый популярный жанр. Здесь главные действующие лица — шутки, репризы, розыгрыши и немерное количество алкоголя. Вот только некоторые из этих баек. Педагог Щукинского училища ставит перед молодым актером режиссерскую задачу. Представьте себе, дорогой, что вы едете на дачу к любовнице. Выходя из электрички, вы видите, что из соседнего вагона выходит ее муж. Вы соображаете, что ему ехать на автобусе минут 40. Хватаете такси, доезжаете за 20 минут. Быстро делаете то, зачем приехали, и как раз в ту минуту, когда муж входит в дверь, пулей выскакиваете в окно. Вот так, дорогой мой.